Киностудия «ВГИК Дебют» при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации представляет Евгений Ткачук, Алексей Серебряков, Наталья Вдовина, Ольга Лапшина, Ольга Обласова, Алина Насибуллина, Ксения Орлова, Галина Лебедева, Дмитрий Архангельский, Константин Гацалов, Роман Шаляпин, Сергей Букреев, Андрей Смирнов в роли Платона. На экране конвейер, мусор высыпается из бункера и поднимается вверх по ленте. Цех. Люди вдоль конвейера бросают отдельные куски мусора в своеобразные дужки. Вращающееся устройство измельчает мусор. Массивные дробилки превращают его в песок. Песок сыпается с ленты в приемное устройство. Молодой парень в комбезе, без куртки и в наушниках управляет электрической лебедкой. Перемещает с напарником тяжелые мешки с однородной фракцией. Ноги парня в поношенных белых кроссовках. Он снимает их и переобувается в новые кроссы желтого цвета. Белые пренебрежительно пинает, желтые рассматривает с видимым удовольствием. Видим парня целиком. Он одет в спортивный костюм черно-зеленого цвета. Рядом видавший виды красный микровэн Deo Damas. Неказистый городской пейзаж, но довольно пестрого вида. Двухэтажный дом наполовину зеленого, наполовину бежевого цвета. Витька Чеснок, а это, конечно, он, садится в свою машину. Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов. Витька поправляет свою прическу. Короткие рыжие волосы зачесаны наверх, перед большим зеркалом. Он в каком-то ночном баре. Заходит, жмет руку знакомому. Видим зал. Люди сидят за столиками, немногие танцуют. Иллюминация пестрая, декорации типичные. Взгляд фиксируется на одном столике, за которым сидят мужчина и женщина. Леха смотрит на них, его замечают, но тут возглас из противоположного угла. Леха подходит к столику, за которым бухают друзья. Леха выпивает. Камера показывает девушку и ее молодого человека. Это те самые, на которых только что пялился Чеснок. Молодой человек снисходительно усмехается, а за столом Витьки гулянка продолжается. Илюшенька, плесни-ка еще по одной своего фирменного нам. А че это мы? Какой? С Лариской. Да это какое-то залетное чмо. Спиридона малолетка. Лариска его второй день таскает. Чеснок встает и идет к столику, за которым сидит молодая пара. Довольно дерзко останавливается прямо перед ними. Привет, Лариска. Лариска, ты есть, что тебе? Пообщаться просто. Вроде там общайся. Витька развязно танцует. Давай потанцуй. Иди там танцуй. Мне с тобой хочется танцевать. Слушай, пошли выйдем. Пойдем выйдем. Молодые люди выходят из бара. Витька зажимает в руке свинчатку, исполненную в виде мужской мошонки. Он же неадекватный, ты что не видишь? Ты куда пошел-то, ты что? Залетный парень скинул куртку, он выглядит мужественно и готов к драке. Витьку ситуация забавляет. Че тебе спокойно не живется или как? Че ты вылупился на меня, а? Тебе яйца прилетали. Чего? Лови! Опа! Чеснок наносит размашистый удар справа. Парень падает. Витька крупным планом. Он доволен, как и его товарищи. Ребята уходят внутрь. Лицо Ларисы. Она расстроена, раздражена и, кажется, раздосадована. Мы опять внутри бара. На стойке поджигают коктейль цвета светофор. Витька тянется за ним, его отдергивает. Бармен хлопком гасит горючую смесь. Чеснок пьет, на голове его металлическая солдатская каска. Приятель берет биту и в последний момент бьет Витьку по башке. По шарам дало. Входит Лариса. Она подходит решительно и бьет Витьку с размаха правой. Он падает, каска слетает. Следующий кадр. Танцуют пожилые тетки. Рядом открывается Витька с друзьями. В центре Лариса. К бару три четверки подъезжает такси. Из машины выходит решительная женщина. Один из друзей Витьки, вышедший покурить, явно слегка растерян. Женщина заходит в бар, где Витька активно пристает к Ларисе. Чеснок, жена твоя сзади стоит. Встал и пошел домой. Светлана Николаевна, здрасте. Лариса пересела за другой столик. Слышь ты, детдомовец, домой пошел? Ты че? Ты че перед пацанами позорил? А? Ты чё? Иди сюда! Ты чё? Ты чё? Я тебе говорю, куда пошла? Витя! Ты чё, она пришла? Друзья грузят Витьку в микровэн. Пока, друг! За рулем Светлана, жена Витьки. Где твоя бабская гордость, а? Ты сама себя уважаешь вообще? Че ты бегаешь? Я же так и так уйду от тебя, я тебе тысячу раз не говорил. Бегает она. Нах. Утро. Витька в трусах и носках на диване. Кто-то бросил будильник ему на спину. Ванная. Герой закуривает, пытается прийти в себя. Сушит волосы феном, зачесывает их наверх. Внимательно осматривает и надевает желтые кроссы. Форма одежды парадная. Выходит. Жена в постели, рядом маленький мальчик. Светлана не спит. В глазах тоска, она смотрит на их свадебную фотографию. Красный микровэн подъезжает к зданию, на котором написано «Быстро рубль». Чеснок заходит внутрь. Это банк. Солидные люди заполняют солидные бумаги. Работник в белой рубашечке с зеленым галстуком инструктирует Чеснока. Здесь. А тут что писать? Цель, кредиты, гарантии. На какие цели нужны деньги? На квартиру хочу купить. Вот так и пишите. Приобретение недвижимости, жилья, квартиры. Так недвижимость, жилье, квартира, что писать? Приобретение жилья, квартиры. На бейджике консультанта имя Антон. А как сам думаешь, Антон? Даду? Ну, не знаю. Действие снова переносится в цех. Ты думаешь за кредит? Ты будешь меньше отдавать? Ты чё, дурак был? Ты чё, прав думаешь, что я этот кредит собираюсь отдавать? Колдырь думаешь будет отдавать? Ну ты даешь! Банки специально страхуются на случай таких идиотов, как я. Давай, разворачивай. А если коллекторы придут? Как придут, так и уйдут. Ой, отнимут у тебя квартиру, будешь знать. Чистаков, а? Давай скорее слесарку, тебя там ждут. Сейчас. Пусть попробуют. Я ж детдомовский. Такую вонь подниму. Не обрадуешься. Слесарка. По телеку передача «Жду тебя». Грузный пожилой мужчина в форме с погонами капитана выжимает в чашку остатки чая с пакетика. Чесноков Виктор Алексеевич, проходи, садись. Встаю. Да ты присаживайся, не бойся. Дверцу прикрой, пожалуйста. Сядь, разговор есть. Ты ж детдомовский? Про отца что знаешь? Вообще знаешь, кто? Гондон. А где он сейчас, знаешь? Сидит где-то. Помнишь его? Помню, как мать бил черенком от лопаты. Рожу не помню. А чё, замочили козла, да? Опознать надо? Я это с удовольствием. У него тут татуха вбита, череп пробитый клинком. И змея вот так убивает. Здесь он, в городе, живой пока. Чесноков, а ты чё сегодня на работу опоздал? В банке был. В банке? Да. Банкир. В гости не хочешь прокатиться? Зачем? Вон, собирайся, поехали. Принимайте гостей. Родственник нашелся. Проходите. Дверь открыла пожилая дама в свитере с сигаркой в зубах. Ну вот, Алексей Юрьевич Чесноков. Он же Штырь. Алексей Юрьевич лежит на кровати голый по пояс. Он парализован. Ну чего в дверях встал? Проходи. Татуха, что называется, на лицо. Сын? Ну, ясно, что сын. Так, будем кушать. Ну-ка, ротик открываем. Вкусная кашка. Давай, давай, давай. Ну что ты, я не знаю. Сытый, что ли? Надо кушать. Мы два раза должны ходить в неделю. А я тут, можно сказать, живу. Сердобольничаю. Дура, это бесплатно. Ты его сегодня или завтра обязательно вымой. Еще. Белье я его все перестирала. Вот оно здесь, шифонере, да. Таблетки. Так, таблетки, они на полочке. Что, сколько, когда, зачем давать, все в инструкции сказано. Ты его к себе заберешь? Или здесь жить будете? Нет, тут такое дело. Он сегодня просто так зашел, посмотреть, из любопытства просто. Че ты так смотришь? Я ему ничего не должен. Ну, пошел вон. Давай, пошел. Пошел, пошел, топай. Топай. Познакомиться он пришел. Ночь. Пьяный в усмерть Витька с трудом подруливает к подъезду своего дома. Заползает на ступени, звонит в домофон. Кроме жены в квартире еще одна женщина, теща. Чеснок с порога падает ничком. Женщины нависают над ним. Светлана пинает супруга. Скотина, спорти, иди! Теща добавляет. Мальчик, разбуженный шумом, сидит на кровати. Утро. Витька курит на балконе. Теща выходит к нему. Ой, мам, Тань, давай без морали, ладно? Шумы! Ну вот теперь слушай, ты паскуда. Я тебе больше над дочерью издеваться не дам. Ты свинота, когда ее обрюхатил. Я тебе что говорила? Витя, если нет у тебя к ней ничего, не морозь девке голову. Пускай аборт делает. Ты что мне тогда ответил? Нет, мужика воспитывать буду. Что, так было дело? Ногина воспитывал, говорю! Не твое дело! Твое дело! Ты вот тебе что же на первоначале не спит? Парень с батькой не видит небе! Ты разом! Плевать тебе, что долги, да? Денег на хлеб не ем, нету! Ты сука, ты повсюду! Сцепись ты! Снова банк. За столом молодая шатенка, также в белой рубашечке и бирюзовом галстучке. Она выдает деньги. Леха ждет своей очереди. Поздравляю. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас деньги-то остались? Секундочку. Вам отказано. Че? Предоставление кредита вам отказано. Может, ошибка какая, девушка? Как отказано? Не понимаю. Сожалею, но все верно. Ну, как так? Чеснок выходит в крайнем раздражении. Минивэн не открывается. Парень в ярости бьет по двери. Садится, уезжает. На стене дома крупная надпись «Жопа». Кухня. Витька ужинает хмурый. Жена моет посуду. Чеснок встает, выходит. Я тебе сказала, что убью, если будешь нам мешать. В спальне лежит теща и смотрит телевизор. Витька приехал в супермаркет. Бесцельно бродит по залу. Купил пиво. На кассе перед ним та самая женщина, что ухаживает за отцом. Эй, как там тебе? Че? Не чокай. Поговорить надо. Женщина с кравчучкой забирается в машину Витьки. Прогнала тебя тогда. Нервы ни к черту. Это я заставила участкового найти тебя. Но, правда сказать, надеялась, что не найдут. Я тебе тогда не всю правду сказала про квартиру. Вот, ну, что бескорыстно, сверхурочно сижу там. Это не так, точнее, не совсем так. Есть у меня интерес. Да, квартира. Хочу дочь с внуками туда вселить. Чего? Не понял. А что непонятно? Я же ухаживаю за ним. А в случае отказа или отсутствия родственников, он, знак благодарности, он переписывает квартиру мне. Нет, я тебя не осуждаю. Такого папашку и я бы на порог не пустила. У тебя своя жизнь, свои печали, а он... Пусть хоть. Но все же человек. Уход за ним нужен. Витька осматривает квартиру штыря. Смотрит на отца. Ну так что? Че? Отказ напишешь? Какой отказ? Как какой? От квартиры. Ага. Ты же наследник. Вот пока он жив, я буду ходить за ним. Ты же не собираешься. А как помрет, дочку сюда вселю. Согласен? Да ты не волнуйся. Я не за бесплатно. Я заплачу. Сколько? 200 000. Сразу. Ну, согласен. Подожди, я не поняла. Стой. Чего ты не поняла? Так ты отказ напишешь? Конечно, нет. Как же? Я же говно за ним уберу. Алло, Ларис. Я же здесь с утра до вечера. Поехали гулять. Тебе просто плевать на него, да? Давай, сейчас буду. А ты точно сказал. Плевать. Ночь. Самолет на стоянке. Внутри Витька с Ларисой. Голые ноги Ларисы в кедах. Черт, у меня рука затекла. Сучка. Неудобный диван. Зато у меня скоро хата будет своя. Вот там будет нормальный траходром у меня. Да ладно, у тебя хата, ты же нищеброд. Я папашу нашелся, прикинь. Он на днях должен ласты склеить. А хата мне перейдет по наследству. А чё? Чё? Жить меня к себе слабо взять? А ты чё, пойдёшь, что ли? А папаша твой когда умрёт? Ну, я знаю, что на днях должен. Ну, как бы, совсем плохой. У нас тоже бабка была, лежала. Мы думали, завтра-послезавтра. Она еще 1.5 года овощем прожила. Ну что, не убивать же его теперь. А ты его сдай. Кому? Никому, куда? Куда? В инвалидный дом. Да ладно. Угу. Что, можно? Угу. Очередь в приемной. Мимо проходит Витька и прямо заходит в дверь. Люди возмущаются, но ему плевать. Подписывает документы. Ставят печать. Камеры видят легалы. Ночью снова сигналы мигалок. Мой юго-запад там, где ветра, где звук принимают сотни мембран. Здесь так жарко, нужен гидрант. Ведь наша курсирует из кабинета в кабинет. Сегодня начнем, кончим с утра. В салоне братва, самых окраин. Хочешь достать, попробуй на спальном. Написал заявление, что ухаживать нет возможности. Справочки собрал. Все. И отправили они заявочку. Искать богадельник, где места есть. Витька с сотрудником в раздевалке заводской бани. Нехорошо это как-то все. Не понял, что нехорошо? Да нет. Да ты договаривай. Что нехорошо? Ну, то, что ты от него как от мусора избавляешься. Ты гнида. Папашу моего пожалел, да? Ну, может, тебе его пригнать? Будешь за ним ухаживать? тебе твой батя на велике покупал, на рыбалку тебя водил. А я видал, как матушка у меня в петле болталась. За то, что этот гондон ее бросил. Ей бы, сука, радоваться, что он ее наконец бросил. А она в петлю из-за этого полезла. И потом 12 лет. От звонка до звонка в детдоме. Кто-нибудь поинтересовался? Нет. Апельсина сраного никто на Новый год не прислал. Пожалел его. Ты бы меня пожалел. Витька возвращается домой, в квартиру жены. В прихожей разбросаны женские туфли. Мальчик один играется на полу в зале. Отрежу все нахрен твое добро. Ну, так что, девки, за ножницы. А в кухне настоящий женсовет. Светлана и две ее подруги. Женщины пьют вино и закусывают, обсуждают дела семейные. Ой, а кто-то у нас так рано пришел домой. Чего вы как... Так, давайте, бабоньки, собрались быстро и по домам. Сидеть. Он у меня в гостях. И этого говнюка не слушать. Ты кого говнюком назвала? Говнюк. Успокойся, тебе сказали! Говнюк. Хватит, ну чё? Ты что, по щам надавать, что ли? Света бьет мужа винной бутылкой по голове, он падает. Женщины потянулись на выход. Вы что, издеваетесь, что ли? Да тут Воронежская область, туда 1000 километров, только в одну сторону. Молодой человек, у нас одна машина на весь город. У вас есть адрес. Берите и везите. Ну, знаете что, если вас что-то не устраивает, давайте будем ждать. Подождем, может, найдем что-нибудь поближе. И сколько ждать? А я откуда знаю? Как повезет, месяц, два, может быть, три. Витька с опухшей мордой, нос заклеен пластырем. Кадр на компьютере. Ладно, спасибо. Леху Штыря одевают. Носки. Свитер с надписью «Boys». Он что стоит? Друзья Витьки стоят над кроватью. Леху берут на руки, усаживают на инвалидную коляску. Вывозят из комнаты. Спускают по ступенькам. В сумке там бельишко и лекарство сверху. А чемодан я не открывала, он заперт, я не знаю. А ключи? Ну что, чеснок, давай. Как доберешься, обломись. Ага. А ты, папаш, давай там, без приключений. Исчезаем. Отприключенился. Счастливо, пацаны. Давай, брат. Вид в заднее стекло машины. Сквозь мутное стекло видно, как удаляются товарищи Чеснока. Видим внутренность машины. Штырь лежит на полу. Прямо на нем сложенное инвалидное кресло. Красный Део Дамас едет через мост. Вокруг пасторальные картины сельского ландшафта. Дорога идет через рощу. Ноги Лехи Штыря болтаются в калошах. Динамик колонки наяривает современную музыку, которую некоторые ошибочно называют рэпом. Лицо Штыря напряжено, глаза шевелятся, рука, правая кисть пытается подняться. Чемодан с кодовым замком. Леха остановился отлить. По дороге назад посмотрел в стекло, видимо, на отца, покачал головой и продолжил путь. столбы. Лесополоса. Проселочная дорога с высоты птичьего полета. Желтая полоса дороги окружена сочной зеленью. По дороге мчится красный микровэн. Остановка. Девушка голосует, ловит попутку. Джинсы, футболка, куртка. Куртка задралась, видна часть обнаженной спины. Запомни, малой, мир удивительно злой. Мир это боль, мир это бой. Витька чуть проезжает и останавливается. Девушка забегает в остановку за какой-то коробкой и спешит к машине. Лучшему скинь, кретина, рушит рутина. Какие ж вы, не подбросите? Садись. В коробке у девушки курица. Спасибо вам огромное, что вы остановились. Что вообще никто не хотел останавливаться. Это я, конечно, дура, блин, напялила эти штаны. Все равно думают, что я, конечно, шлюха вонючая. А я-то просто... Ну да, я-то просто поправилась на 3 килограмма. Жрать, конечно, надо меньше, и я это все понимаю. Вот. Ой, а что у вас нос? Да ничего, проехали. Ну ладно. Что там в Кинешме? Господи, да что там может быть? Работа, конечно. Устроилась там на молокозавод в цех мороженого. И все бы ничего, только вот парни жалуются, что от меня как от коров воняет. Понюхайте, чуете? Ну вот. В общем, там-то я себе ляжки отъела, поэтому еле-еле влезла в эти штаны. Вот так. Ой, а что это с ним? Повреждение спинного мозга. Здрасте, вы там как? Да не разговаривай там. Бедненький. Отец ваш? Ну, вы похожи. Чё-то сочиняешь-то? Не, у меня глаз алмаз, такие вещи сразу вижу. У вас вон подбородки одинаковые. У вас такой квадратный, ну вот, с такой жопкой. И у него такой. И уши у вас похожи. И лоб похож. Но ведь отец? Ну, отец. Сменили похож... тему. Да ладно. Знаешь что? Смотри, что у меня есть. Недавно себе набила. Прикольная татушка? Единорожек. Девушка показывает татуировку на правой груди. Витька отвлекся, машина едет на дорожное заграждение. Вот ты дура-то, а! Ты дура, вообще думаешь головой? Растопырила сиськи свои разрисованные. У Лехи припадок. Тело бьют конвульсии, на рту пена. Что с ним? Что-то херовое, блядь, походу. Витька озадачен. Дает девке пакет с лекарствами. Она достает коробку с какими-то таблетками. Может быть, это? Я не знаю. Витька засыпает их в рот штырю. Жень, ты придурок! Чеснок гонит машину. Девушка беззвучно рыдает. Машина и Витька у деревянного одноэтажного дома. Это сельская больница. Девушка сидит в отдалении у входа. Эй! Иди забирай! Медсестра вывозит на каталке штыря. Морда у того побитая, но выглядит пободрее. Вот, как огурчик. А что с ним было? Эпилептический припадок. У него в медкарте записано алкогольная эпилепсия. Ты что, не читал, что ли? Кололи противосудорожные, я принимался. Да? Как самочувствие? Ничего, он отойдет. Ты, главное, вези его поосторожнее. Леха опять лежит в машине, хотя расположен поудобнее, на подушке. Каталку сын тщательно фиксирует к борту машины. Закрывает багажник, посмотрел на девку, что грустно сидит со своей курицей. Пошел на место водителя. Едут дальше. Витька мотыляет головой в такт музыке. Достал что-то пожрать из бардачка, жует. Леха левой рукой снимает лейкопластырь с физиономии. Эй, пацан! Разворачивайся домой. Да ты чё, гандон, очнулся, что ли? Неправильно говоришь. Нехорошо. Чё они там тебе вкололи-то, а? Машина остановилась. Красный минивэн шикарно смотрится на фоне синего неба. Разворачивайся домой. Сыкни! Перед ним поле желтого рапса. Кабинет. Приятель Чеснока играет на компьютере. Звонит Чеснок. Алло, алло, здорово, здорово, Чеснок. Слушай, этот гондон очнулся, короче. Чего-чего? Ну, Штырь очнулся, я не знаю, заговорил. Чё делать-то? Папаша, да ладно, очнулся, и чё говорит? Да чё говорит? Говорит, вези меня домой, разворачивайся, говорит. Да хрен с ним, пусть что хочет, то и говорит, вези его куда вез. Слушай, ну ты не тупи, Валет! Я его привезу, он в сознанке, он скажет, я ничего не хочу, возвращайте меня домой, его там не оставят. Слушай, а ты на что надеялся, я не понимаю. Да на что я надеялся? Я думал, он уже кончается. Все, сейчас гонит Витя, он же дышал через раз. Мне эта хата уже как воздух нужна. Слушай, Чеснок, я сейчас сам на работе, базарить долго не могу. Ладно, иди в жопу. Витька прошелся туда-сюда, решительно направляется к машине. Разворачивайся, говорю, домой, пацан. Машина действительно разворачивается. Чеснок едет по дороге, сворачивает в лесополосу. Останавливает машину, выскакивает, отбрасывает шлагбаум. Негустой сосновый лес, залитый солнцем. Дневное солнце сквозь ветви высоких деревьев. Приехали. Витька выходит из машины. Осматривается кругом. Пустынно. Смотрит на отца сквозь стекло. Открывает заднюю дверь, начинает вытаскивать папу. Тот хватается за сиденье. Витька падает, встает, опять тащит отца изо всех сил. Тот отбивается ногами. Витька опять падает. Вскакивает. Открывает боковую дверь, залазит, наносит два мощных удара правой. Вылазит запыханный, но удовлетворенный. Вытягивает Леху за ноги из машины. Протаскивает по траве, к дереву. Возвращается к машине, роется в картонном ящике. Достает монтировку. На лице написаны сомнения. Звонит телефон. Чё? Алло? Алло, Чеснок, привет, не отвлекаю? Ну, говори, чё? Короче, я тут в мебельный зашла. Смотрела кровати. И тут очень крутая, очень большая кровать. Тем временем Лёха подбирается к чемодану. Открывает замок. Мама со своим Боровым хотят её купить. Алло, ты слышишь меня? Да слышу я. Ну. Может, я-то поговорю с продавцом? Скажу, что мы её берём. Скажи. Точно? Точно. Витька принял решение. Направляется к отцу, но вдруг резко останавливается. У папаши в руках пистолет. Чеснок делает рывок. Леха стреляет вверх. Ну что, сравнялись шансы? Ух ты, гнида ты, а! Ну что ты цепляешься-то за жизнь? Нахер тебе надо? Ты же уже полутруп! Че, ты думаешь, кому-то нужен, что ли, да? Да кому-то нужен. Да никому ты не нужен, ты же понимаешь. Я тебе докажу. Предлагаю сделку. Ты меня отвозишь в одно место, и в этом месте меня ждут. И тебе хорошо, грех на душу не брать. И мне. А ты знаешь, срок мотать из-за сраной квартиры. Слово даешь? Че? Что в город больше не вернешься? Давай грузи меня. Заползай! Машина уезжает. Яркая красно-синяя монтировка остается лежать в зеленой траве. Слышишь, мусор, не гони, ты путаешь. Вечер. Красный микровэн едет по шоссейной дороге. Вид спереди, за рулем Витька. Рядом Леха Штырь, фары включены. На переднем бампере машины белоголовый лысый американский орел. Вид сзади. Дорога пустынна. По обе стороны высокие деревья, смеркается. Вид изнутри. В кадре час инвалидной коляски. Фокус на электронавигаторе. Заправка. Део Дамас отъезжает немного и останавливается. Витька выходит, роется в багажнике. Леха ставит пистолет на предохранитель, засовывает за пояс штанов. Чеснок поглядывает недобро, сбивает подушку. Ночная трасса, оживленное движение. Штырь задремал. Витька тянется к пистолету, который за поясом у бати. Тот хватает его за руку, короткая борьба. Витька отдергивает руку. Леха дает ему отцовского леща. Чеснок возмущен, но не слишком. Внутренне он признает справедливость такого наказания. Штырь снова укладывается подремать. Сын сосредоточен на дороге. Придорожная закусочная. Внутри за столом Витька. Жует в руках у него мобила. Лариска. Штырь в машине. Осматривает бардачок. Брелок в виде мошонки на ключах сына вызывает у него смех. Ты, кстати, это... Вещи там собираю уже. Блин, Чеснок, я их уже давно собрала. Да ладно. Сначала кровать купи. Ах ты, сучка, а. Витька выходит из забегаловки, садится в машину. Отцу он принес булочку и пол-литровку минералки в целлофановом пакете. Машина мчится по автостраде. Леха пьет воду из одноразового стаканчика. Жует, осматривается. Ему скучно. смотрит в окно. Видит в легковушке, которая догнала их, девчонку лет 11. Девочка в очках улыбается дяде. Штырь подмигивает и смеется фирменным смехом. Зубы его большей частью металлические. Девочка улыбается шире, на ее зубах брекеты. Но машина ускорилась и обогнала героя. Штырь снова поскучнел. Пацан! Притормози давай где-нибудь. Спасать надо. Прям сейчас тебя пасать, да, приспичило? Да, пасать. Потерпишь? Не буду я терпеть, я уже давно терплю. Давай, тормози, тарантас твой, обоссу к чертовой матери. Сказав эти слова, Штырь допивает воду из стаканчика. Витька с недовольным видом выруливает на обочину. Ноги Штыря на подставках каталки, струя поливает желтые одуванчики. Видим его фигуры со спины. Утро. Идиллический пейзаж. Река и листовок, мосток, камыши, деревья. Легкий утренний туман. Леха делает несколько резких движений, чтобы завершить дело. Пацан! Давай забирай меня! Чеснокурит всем своим видом демонстрирует недовольство. Мне чемодан нужен. Вид у меня больно непрезентабельный. Примарафетиться хочу. Леха достает вполне приличные вещи из чемодана, складывает их. Начинает снимать свитер. Из-за пояса выпадает пистолет, падает под коляску. Чеснок успевает подобрать волыну. А ну верни. Ща. Не совершай ошибку, пацан. Слышь, не называй меня пацаном, хватит, надоело уже. Давай, одевайся. То мотаюсь тут вторые сутки. Демона у меня больше нет. На плече у Штыря татуха в виде оскаленной тигриной морды. Витька вынимает обойму, осматривает, обойма полная. Вставляет назад, ставит на предохранитель. Целится в проезжающую мимо фуру. Дорога продолжается. Деревья зеленые, поля, желтые цветы, обочина бежевого цвета, сломанный самосвал. Вечер, вид спереди. За ветровым стеклом Витька и его отец. Последний действительно выглядит намного презентабельней. На нем черная водолазка, серый пиджак, он причесан. Смотрит в боковое стекло. Ночь. Машина еле видна в свете собственных фар. Утро. Вид на трассу с высоты птичьего полета. Справа и слева леса. Вид через лобовое стекло. Машина остановилась у ворот дома. Ворота приоткрыты. Мы можем лицезреть девушку, поливающую цветы из шланга. Это что, есть та, которой ты нужен? Ракурс из-за спины девушки. Шатенка, желтая куртка, спортивные штаны, кроссовки. Витька выходит и открывает ворота. Девушка в недоумении. Большим планом ее лицо, миловидное, голубые глаза, отводит пряст волос за ухо. Машина въехала. Чеснок вышел. Выкатил коляску. Девушка смотрит на него неподвижно. Давай вылезай. Витька подкатывает к ней Штыря. Тот улыбается. Привет, Настя. Привет, пап. Домой ты пригласишь? Чеснок с трудом затаскивает коляску с Лехой на высокие каменные ступени. Все трое в доме, свет не включен, в большой комнате полумрак. Покормил его с дороги? Там в комнате, подождите. Что-то не очень видно, что тебе тут рады. Это-то вообще вон не рады ни разу. Чеснок смотрит на фотографию женщины. А сейчас вот это, да, должно прийти? Понятно. А где твои-то фотки? Чего-то нету тут любимого папашки, а? Ты давно тут был-то вообще? Не твое дело. Не твое дело. А дочка знает, что у нее братишка есть? Держи язык за зубами. Уговор был. Короче так, если они от тебя откажутся... Не откажутся. Я говорю, если они от тебя откажутся, я тебя обратно не повезу. Боишь, в богадельник будешь там санитарок щупать. На кухню идите. Тарелка с супом. Трое за столом. Витька пьет чай. Леха смотрит на дочь. Чаю еще. Витька мотает головой. Семян возьму. Берет семечки, засыпает в карман. Настя встает из-за стола довольно резко. Убирает. Слышишь? Долго мы тут будем сиськи мять? Скажите, а вы случайно не родственник? Кто я? С чего ты взяла? Не знаю. Есть у вас что-то общее. Леха смеется, хотя видно, что ему не сильно весело. Ничего у нас общего нет. Штырь напрягся, поправился, развернул каталку к вошедшей, улыбнулся как можно приветливей. Здравствуй, Вера. На лице Веры радости нет. Здрасте. Какой запах! Настя, мамин суп? Я голодный, как зверь. О, у нас гости. Добрый вечер. Ну, давайте знакомиться. Сергей. Неловкая пауза. Виктор. Очень приятно. Так. Вер, что происходит? Дядя Сереж, суп будете? Мам, будешь суп? Давай. Четверо сели за стол. Напряжение прямо чувствуется в воздухе. Смех Лёхи невеселый. Наш, слушай, есть у тебя такая вот зарядка? Идем, посмотришь, может, есть. Идем, выйдем. Молодые люди выходят из дома. Слышь, а что это за хмырь? Хахаль мамкин, да? Не называй его так, он хороший. А пап плохой, что ли? Слушай, ты ничего не знаешь. Чего я не знаю? Ничего ты не знаешь, ничего ты не знаешь. Он нас кинул, не поделил что-то со своими дружками. И сбежал, а нас он оставил. Они год еще сюда приезжали. Искали его, в вещах рылись. Мамке угрожали. И я рада, что у мамы теперь есть дядя Сережа, да. Не была она счастлива с отцом. Ждала, ждала. То он в тюрьме, то в бегах. Вообще-то он рассчитывал на вас. Конечно. Кому же еще он такой нужен? Тебе хотя бы. Настя отрицательно качает головой. К дому подъезжает еще одна машина. Блин, Пашка парень мой, он ревнивый. Иди в дом. Настя спешит навстречу своему парню. Настя, что ты трубку-то не берешь? Телефон в доме был. А это кто? Так, гости. В смысле гости? Настя, что ты тут сочиняешь сейчас? Паш, перестань. Кто это такой, Настя? Не знаю. В смысле ты не знаешь? Паш. А что вы тогда тут встреча вдвоем? Паша! Ты что, вообще не понимаешь ни хрена? Паш, пожалуйста, хватит. Че это чучело там машет? Ты кто такой? А? Невеста она моя. В смысле невеста? Ты шутит, он, успокойся. Жениться на ней хочу. Ты что там базаришь? Ты что делаешь? Паш, он врет. Слышь, ты че пес? Коронный правый чеснока на этот раз даже без свинчатки повергает женишка на землю. Сели в машину! Из машины выскакивают три братка. Витька направляет на них ствол. Вон отсюда, пошли оба! Оба! Забирай его и валите отсюда! Витька бросает вещи в машину, заскакивает в дом. Ну чё? Разобрались? Перетерли? Поехали, пацан. Машина выезжает за ворота. Чеснок из открытого окна демонстрирует хозяевам оттопыренный средний палец. Ночь. Оживленная трасса. Обочина. У штыря приступ. Витька вытягивает отца и укладывает сзади. Говорит по сотовому. Я не поняла. Ты что, не сдал его еще, Чеснок? Что там у тебя вообще происходит? Да я сам ни хрена не понимаю. Мотаюсь тут второй день. Завтра на работу. Так что с папашей? Ты сдашь его? Да. Машину, машина не заводится. Заработало. Дым из выхлопной трубы. Снова дорога. Сумерки. Шоссейное полотно с высоты. Частые огни встречных машин. Дорога с близкого ракурса. Машины двигаются со включенными фарами неспешно, двумя колоннами. Освещенная светом и фар внутренность минивэна. Штырь. Физически он оклемался, но душевно. Победа, Панельно, брю... Чеснок тоже, что называется, в смятении. Панельного не по краю. Пацан, пацан. Эй, пацан! Слушай, я тебе говорил, не называй меня так, ладно? Что хотел? Да вспомнил я, кореш у меня тут недалеко живет. Хороший кореш, старинный. Опять 25. Ты что, издеваешься, что ли? Да ты не кипишуй. За это говорить. Ты домой поедешь. Заждались тебя там. Переживают они. Мы с корешем за жизнь побазарим, прошлое вспомним. Знаешь, какое прошлое было? Представляю. Ни хрена ты не представляешь. Ну чё? Так а чё этот кореш, он тебя потом в богадельню отвезет, что ли? Да без базара, ему не западло. Идея нравится Витьке. Машина сворачивает на менее оживленную дорогу. Ночное дорожное полотно в свете фар. Витька за рулем. Леха. 91-м помню. Освободился. Тебе было что-то 3, что ли? 4. Вот ты во дворе бегал в красной рубашке. Я на кухне. Окно открыто, курю. И ты подбежал. И орешь, Леха! Голосок у тебя был писклявый, такой девчачий. Леха, принеси мне хлеба с маслом, с салом и с сахаром. Рожа, говорю, не треснет. Не, не треснет. Витька улыбается. Не помнишь, нет? Качает головой отрицательно. Чеснок смотрит на отца. Тот закрыл лицо рукой. Там в квартире, в шкафу, пальто черное. Деньги там во внутреннем кармане. Дарю. Глухая ночь, железный забор загородного дома. Что? Милиция! Выходи по одному с поднятыми руками. Че надо? Здорово, Чебур. Мама родная, папа троюродный, штырь, штыряга. Чебур. Штырь. А че это за трон по тобой? Приболел? Есть малость. Как жизнь, Чебур? Как Ленка? Да Ленка нормально. Дрыхнет. Беременная она у меня. Чебур, Решил чебурашку себе завести. Да. Ты че это? Может, зайдете? Да я зайду, а пацан поедет сейчас. Чебур тощий, весь на колках. Бросай здесь. Чай запарил, будешь? Можно. Чебур разливает чай из железного чайника. Его жена здесь же полулежит на диване. Далеко едет. Да, 600 км. Далековато. А куда именно-то? Не отвлекай пацана. Да я ж ты только это разговор поддержать. Чебур берет гитару. Споем жиган, нам не гулять на воле и не встречать веселый месяц май. Споем о том, как девочку пацанку вели этапом, угоняя в дальний край. Кругом тайга густая, куда не кинешь взгляд, кругом одна тайга. А где же ты, пацаночка родная? Ребенок взрослый, ох, как я езжай, люблю пацан тебя. Че, поедешь? Там документы в сумке. Разберемся. Прощай, пацан. Машина сдает назад. Глохнет. Гаснут фары. Сдох аккумулятор. Витька очень устал. Поднимает стекло. Застегивает спортивную куртку. Ложится спать просто на руль. Утро. Здорово, братишка. Окно опусти. Штыря ты привез? Ну. Пойдем со мной. Пойдем. Человек, разбудивший чеснока, одет в черную кожанку поверх красного спортивного костюма. Как звать тебя? Витя. Витёк, стало быть, да? А чё с носом-то, Витёк? А? Драчун? Дерёшься? Бывает. Идут к дому. Проходят мимо дорогих тачек. Двор Чебура. Заходят в дом. Сейчас, чуток здесь погодь, я тебя позову. Витька ждет в сенях недолго, проходит чуть дальше, заглядывает в дверь. Внутри люди. Они вместе. Че делать? Прогуляйся. Витё, ну что ты, конь у тебя козырный. Пойдем, брат. Ты сейчас как? Ты же на Калужскую, да, выруливаешь? Не впадлу, подбросишь меня, там недалеко. Я тебе покажу, там, где торговый центр. Пойдем, брат. Пойдем, пойдем. Пойдем. Опачки. Че там? Да, аккумулятор сдох. Да? Ну. Да не вопрос, давай сейчас толкнем. Блатной толкает машину. Сзади в штанах у него, видимо, раскладной нож. А? Пить! Бурлаки на Волге. Давай! Э, подожди! Машина уезжает. Снова внутреннее помещение дома Чебора. Пожилой солидный мужчина, белый пиджак, черная рубаха, шейный платок. Я тебя тут во сне веду. Сидим, на сигареты играем в камере. А зубы у тебя белые-белые, ровные. Откуда, спрашиваю? А ты говоришь, шляхи болтона снял, ему жмут. Че за тачка-то это, братан? Че за бобик? Японочка какая-то, да? Че, музыка работает? Давай музыку включим, ну, чтоб дорожка, да, веселее была. Опа, кайфу. Джаз. Ништяк, я люблю музыку. Слышь, а что за дед там был? Какой дед? Ну, седой такой дед там был. А с какой целью интересуешься, а? Вор в законе, да? Вор в законе, говоришь? А ты знаешь, что такое вор в законе, а? Вот ты говоришь в законе, да? Ты шаришь вообще смысл того, что ты говоришь? Что ты знаешь? Ты кто по жизни-то сам? Давай, я тебе вопрос сейчас задал. Ты кто по жизни сам? А? Че ты менжуешься, а? Человек. Человек! Да ладно, братан, че ты так напрягся? Я пошутил. Я тоже человек. Все мы люди. Давай вон там сейчас будет дорожка налево, ну, в лесочек. Давай тогда вот туда заверни. Нахрена? Да что-то посрать захотел. Машина сворачивает на грунтовую дорогу. Останавливаются. Ну что, бензин не жечь? Я ща. Человек выходит. Обходит машину. Витька приготовил пистолет. Поднял стекло. Человек достал раскладуху. Раскрыл ее. Витька снял с предохранителя. Открой, брат, ты что закрыл? Открой, а? Слышь, открой! Алло! Открой дверь! Иди сюда, посуда! Пуля попала блатному в живот. Иди сюда, тварюга. Падла, иди сюда. Витька бьет ногой, дверь сбивает нападающего с ног. Пацан выскакивает из машины. За что? Давай, давай, падла, стреляй. Давай. За что? Витька толкает минивэн с водительской стороны. Иди сюда! Блатной поднимается. Чеснок заскакивает на ходу, машина заводится. Зайди! Убийца выходит на дорогу. Иди сюда, сучара! В руке его по-прежнему нож. Машина разворачивается. Иди сюда! Едет навстречу блатному, который идет посередине дороги. В последний момент Витька выруливает и обижает бандита. Он судорожно рулит, руки дрожат, правый пистолет. Снова двор Чебора. Ворота на замке. Витька перемахивает через забор. В хате Маруха Чебора. Слушай, ты, фраерок, не пошел бы ты... Ты говори мне! Куда они его? Ну, говори! Карьер. Красный эскалатор наполнен двух черных навороченных тачек. Из одной двое братков выносят штыря. Еще несколько за ними. Мы впервые видим пахана в полный рост. Седой дед, но держится авторитетно. Ковш эскаватора загребает землю. Витька мчится на своей тачке. Он близко. Сворачивает в карьер. Выходит. В руках волына. Прячется за кучей глины. Подбегает к воровским тачкам. Там никого. Оглядывается. Нам показывают голубое, даже бирюзовое небо с белыми облаками. Это его видит штырь. Теперь мы видим его. Он лежит в своем костюме черной водолазки, навзничь на желтой земле. Лицо спокойно, он сам выбрал такой исход. Дальний план. Люди стоят над телом на фоне рощи терриконов экскаватора. Авторитет стоит над Лехой, снимает платок, трет шею. Ступни в дорогих туфлях возле лица Лехи. Он смеется. У авторитета в руках нож. Рука слегка дрожит. Братки садят Леху. Да сам я! Пахан запрокидывает голову штыря с явным намерением перерезать горло. Отойди, я сказал! Витька на террикоре на фоне восходящего солнца. Братки оттирают авторитета, прикрывая его своими телами. Чеснок сбегает вниз. Пацан! Я же сказал уезжать! Я просил, пацан! Да не называй меня так, ты! Пацан, ты лезь! Авторитет смотрит внимательно. Ща. Пистолет в руки Витьки направлен прямо на блатного. Платон. Не трогай его. У блатного в руке нож, он подошел почти вплотную. Я прошу тебя. Сынок, что ли? Авторитет сделал чуть заметный знак головой, отдал нож. Все бандиты уходят. Остается Леха, сидящий на земле, Витька с пистолетом в руке. Штырь устало ложится на спину. Машина неторопливо движется. Вид заднего сиденья, за окнами проливной дождь. Профиль Штыря на фоне дождя, природы, река, деревья. Вид с другой стороны. Штырь и его сын. Витька выходит из машины. Нам показывают, что минивэн стоит на большой моторной лодке. Лодочник у руля сзади. Чеснок нервно курит. Богадельня. Здрасте, тут принимаю. Кого? Инвалидов. Направление документов. Витька с вещами, Леха на коляске. Витька достает бумаги из клетчатой сумки. Вы кто? Чесноков. Виктор. Кем приходите ему? Леху на кресле увозят по коридору. Распишитесь. Витька расписывается. Коляска с отцом исчезает в дальних дверях. А вещи куда? Заберут. Да. Палата. Штыря медсестра уложила на койку, забрала его вещи. Тут же на койках и другие пациенты. Вид приюта снаружи. Обычный большой деревянный дом. Возле него машина чеснока. Витька выходит, стоит у входа. Палата. Эй, ты у окна. Я? Да. Посмотри, там красная машина стоит. Пациент поднимается. Смотрит в окно. Стоит. Леха судорожно хватается руками за быльце, поворачивается лицом к стене. Витька сидит в кресле, поставленном у крыльца дома. Он неспокоен, сжимает руки, откидывается на спинку, трет глаза. Встает. Спина Штыря. А сейчас? Здесь, здесь. Лицо Штыря. Он ждет. В нем осталась еще надежда. Витька в машине. Лег на руль. Левой рукой ерошит волосы. Дверь открыта. Больной у окна. Уехала. Фигура Штыря со спины в больничной полосатой пижаме. К Камера приближается. Фигура неподвижна. Машина Витьки мчится по грунтовой дороге. Зелень справа и слева. Желтое полотно дороги. Деревянные столбы вдоль. И светлое голубое небо в белых облачках. Пыль за машиной. Она едет к нам. Все ближе. Не доезжая, машина останавливается. За рулем Витька Чеснок. Он думает. Слегка откидывается на спинку сиденья, отпускает руль. Камера медленно наезжает. Движение глаз выдает внутреннюю борьбу в душе героя. Камера улетает вверх и вперед. Машина пока остается неподвижной. Полоса дороги. Перекресток. Финальные титры. Режиссер-постановщик Александр Хан. Сценарий Алексей Бородачев. Оператор-постановщик Даниил Фомичев. Художник-постановщик Ася Давыдова. Художник по костюмам Екатерина Ростоцкая. Художник по гриму Екатерина Грищенко. Звукорежиссер Денис Цуканов. Продюсеры Владимир Малышев, Федор Попов. Конец фильма. Уважаемые друзья, тифлокомментирование осуществлено студией звукозаписи «Пробус». Текст комментария подготовил и прочел ведущий диктор студии Александр Багаутдинов, звукорежиссер Мехман Нех. Более детальную информацию о нас вы найдете в группе ВКонтакте «Студия звукозаписи «Пробус». Группа в Facebook «Крокус. Студия звукозаписи». А также на нашем сайте www.studiocrocus.com.ua. Благодарим за внимание.